Глава 19. Ника направлялась домой, и Мика Хенки, покосившись на своего капитана, с трудом подавила улыбку. Хонор редко показывала, что она довольна своей работой, особенно на капитанском мостике. Удовлетворение от работы офицеров и команды – это да, а вот ее собственные успехи считались чем-то само собой разумеющимся. Но сегодня она сидела, скрестив ноги и откинувшись на мягкую спинку командирского кресла, на верхушке которой без зазрения совести прихорашивался немец, и легкая улыбка играла на ее губах. Хенки усмехнулась, перевела взгляд на старшего тактика Эву Чандлер и победно подмигнула. Миниатюрная рыжеволосая девушка улыбнулась в ответ и вскинула над головой сцепленные руки. Мишель слышала, как за спиной кто-то фыркнул. Ну что ж, у них были все основания быть невероятно довольными собой. И своим капитаном, подумала Хенки. Эскадра хорошо поработала за неделю, прошедшую после отбытия вице-адмирала Паркса. Все возрастающая энергия и точность их действий то и дело вызывала улыбку одобрения у адмирала Сарнова, и Ника сошла со стапеля как раз вовремя. Хенки была не единственной из офицеров Хонор, кто был в курсе беспокойства капитана Дарне. Мол, вынужденное бездействие флагманского корабля и, соответственно, растренированность окажутся помехой его Агамемнону, но Ника оказалась гораздо успешнее многих тех, кто постоянно совершенствовался и практиковался. Хонор была слишком загружена делами эскадры, чтобы вести на Нике ежедневные тренировочные занятия. Кроме того, такого рода текущая деятельность вообще-то входила в обязанности старпома, и долгие изнуряющие часы на моделирующих тренажерах, которыми Хенки измучила команду Ники, сторицей окупились во время вчерашних маневров. Ника нисколько не была помехой Агамемнону, но, если быть честным, корабль Дарне проиграл вчистую, и Хенки с нетерпением ждала следующей встречи со старпомом Агамемнона. Ника показала лучшие результаты на стрельбах и обставила даже непобедимого капитана Дамье на целых 8% к большой досаде экипажа Дамье. Но это не было самым большим ее достижением. «Нет», – подумала Хенки с ленивой улыбкой. На самом деле они показали, чего стоит, когда адмирал Сарнов разделил пополам их небольшую оперативную группу для учебных боевых действий. Коммодор Бентон руководила вторым и третьим дивизионами эскадры, а также их прикрытием, тогда как Сарнов командовал первым и четвертым. Но так было записано лишь в протоколе. А на деле Сарнов через 5 минут после начала игры сообщил Хонор, что он и капитан Рубинштейн, старший офицер 54-го дивизиона, только что убиты и что она принимает командование. Это была единственная вводная, которую ей дали, но Хонор, очевидно, предвидела такой оборот, потому что без всяких колебаний стала раздавать приказы. Она воспользовалась сверхсветовыми передатчиками сенсорных платформ для того, чтобы обнаружить корабли «Бентон», разделила свое подразделение на 2 дивизиона, по 2 корабля в каждом, разогналась до скорости перехвата, затем заглушила двигатели и двигалась в радиолокационном и гравитационном безмолвии. Но на этом она не остановилась, потому что понимала, Ахиллес Бентон располагает теми же самыми возможностями для того, чтобы засечь и проследить движение ее кораблей. Поэтому Хонор, зная, что коммодор должна проследить ее курс до момента выключения двигателя, запустила электронные обманки, запрограммированные на имитацию двигателей крейсеров. Тщательно продуманный маршрут обманок должен был в исполнении злодейски задуманного плана привести Бентон в точку, выбранную самой Хонор. Коммодор попалась на удочку, отчасти потому, что, вероятно, не ожидала, что кто-то будет тратить обманки по 8 миллионов долларов за штуку на обычных учениях, и взяла курс на перехват. К тому времени, как Бентон поняла, что происходит на самом деле, Хонор баллистическим курсом с ювелирной точностью вывела оба своих дивизиона на нужные позиции, до самого последнего момента продержав отключенными импеллерные клинья и защитные стены. Дивизионы действовали отдельно друг от друга, с явным пренебрежением к обычным тактическим рекомендациям. Она взяла захваченное врасплох подразделение Бентон в широко раскрытые клещи. Традиционный боевой порядок, которого придерживались корабли Бентон, сыграл против них, столкнувшись с неординарным расположением противника. Попав между двух огней, корабли Бентон заметались, их активная защита оказалась перегруженной, а передовые корабли целые две минуты не могли убраться с линии прицела, блокируя огонь задних кораблей. И в дополнение к царящему хаосу сработала программа командора Чандлер, использовавшая стандартные системы РЭП-Экорта, чтобы изменить их электронную эмиссию так, что тяжелые крейсера вдруг превратились в линейные. Программа сработала в самый неподходящий для тактиков Бентон момент. Поскольку корабли Хонор оставались невидимыми до тех пор, пока не заработали их двигатели, артиллеристы не могли сформировать рабочую схему и определить цели, чтобы открыть огонь. А искажение отметок запутало их до такой степени, что Нике, Агамемнону, Натиску и Непобедимому удалось убить флагманский корабль Изабеллы Бентон и ранить ее товарища по дивизиону Кассандру, безо всякого ущерба для себя. Дерзкий и нетерпимый после этого лезли вон из кожи, действуя на грани невозможного. В общем-то, это был звездный час капитана Тринха, но они уже не могли выиграть. В конечном счете все корабли Бентон были полностью истреблены, Агамемнон и Непобедимый понесли умеренный ущерб. А Нике досталось всего два лазерных удара. Натиск ушел совершенно целым и даже подобрал обманки, использованные Хонор. Он упустил всего две штуки. Беспилотным устройствам требовалась профилактика перед следующим использованием. Но их возвращение сэкономило флоту около 48 миллионов долларов. И Хенке подозревала, что команда Рубинштейна имеет больше оснований для радости, чем ее собственная. Адмирал Сарнов не сказал ни слова, но его усмешка, когда он легким шагом шел по палубе Ники, чтобы наблюдать за заключительной стадией битвы, была весьма красноречивой. Кроме того, коммодор оказалась разумной женщиной. Она оценила ситуацию и послала личные поздравления Хонор еще до того, как компьютер закончил подсчитывать потери. «Самые удачные два дня, если взять все вместе», — решила Хенке. С тех пор, как адмирал Паркс исчез в гиперпространстве, уже целую неделю не было никаких происшествий. Дышать стало легче, но решимость экипажа предотвратить любые придирки, с которыми Паркс мог бы пристать к их адмиралу и капитану флагманского корабля, не уменьшались. И успехи последних двух дней продемонстрировали, что первый шаг в этом направлении уже сделан. «Конечно», – самодовольно подумала она, – «кому-то этот шаг удался лучше, чем остальным». Эва Чандлер уже облизывалась в ожидании следующего состязания с артиллеристом Непобедимого. Королевский кубок за стрельбу – это что-то. Иван Равич мурлыкал от счастья, словно древесный кот, поймавший пучок сельдерея. Новая энергетическая установка Ники работала безупречно, и они запросто обставили Агамемнон, не выдержавший состязания с ускорением великолепно отлаженного двигателя Ники. Все заметили, что даже Жорж Моне, офицер связи, улыбнулся один или два раза. Впервые в истории экипажа. Помимо этого, коммодор Бентон обещала поставить всем пиво. Хонор заметила блеск в глазах Мики и ласково улыбнулась, когда ее старпом склонилась над панелью управления. Мишель имела полное право почивать на лаврах. В конце концов, это ее программа тренировок обеспечила Нике такой высокий уровень боевой готовности. Но не только учения сыграли свою роль. Тренировки и компьютерное моделирование, конечно, полезны. Но они не могли обеспечить это неопределимое нечто большее, отделяющее великолепный экипаж от просто хорошего. У Нике это нечто большее было. Может быть, его порождало загадочное «Esprit de Corps» – честь мундира, каждый раз переливающийся в новый корабль, окрещенный таким именем. Неуловимое ощущение, что у Ники существуют особые традиции, которые необходимо с честью поддерживать. Или, может, оно приходило из совершенно другого, неизвестного источника. Хонор не знала, но чувствовала это вокруг себя, как потрескивание молнии, умолявшее прибегнуть к нему. И она прибегала. Она даже не думала о маневрах на сознательном уровне. Нет, не думала. Просто они помнились ей со спокойной, безупречной точностью. И ее люди имели полное право быть довольными собой. Конечно, помогло то, что коммодор Бентон оказалась хорошим человеком. Хонор могла вспомнить несколько флагманских офицеров, которые отреагировали бы на такой разгром, который пришлось испытать Изабелле Бентон, гораздо менее радостно. Особенно, когда она обнаружила, что побита не своим адмиралом, а капитаном его флагмана. Но Хонор догадывалась, что Бентон разделяет ее собственные подозрения. Почему все-таки адмирал объявил себя убитым? Да, Хонор назначили капитаном его флагманского корабля, но она все же была моложе 6 из 7 капитанов остальных линейных крейсеров под его командованием. И ей в первый раз пришлось показывать штабу, чего она стоит, не на компьютерных моделях. Сарнов специально отошел в сторону, чтобы дать ей возможность добиться признания в глазах всей эскадры. И ей хотелось облизываться совсем как Нимитц сейчас, настолько хорошо все прошло. «Действительно», – подумала она, снова наклоняясь вперед и подперев сложенными пальцами острый подбородок. «Именно прихорашиваться она и будет, и совсем скоро, помимо всех прочих дел». Сегодня была среда, и эскадре до ужина предстояла встреча с персоналом ремонтной базы. Она намеревалась прибыть к Полу с бутылкой любимого ее отцом Делакура и выяснить, к чему относились насмешливые намеки Пола, по поводу обтирания горячим маслом. Уголки ее рта задрожали при этой мысли. На правой щеке появилась ямочка. И Хонор почувствовала, как вспыхнуло жаром лицо. Но это ее совершенно не беспокоило. «Капитан, я вижу следы выхода из гиперпространства по вектору 206», объявила командор Чандлер. «Один движущийся импеллер, расстояние 6.95 световой минуты. Слишком плотный след для курьера, мэм». Хонор оглянулась на тактика с легким удивлением, но Чандлер даже не заметила этого, потому что погрузилась в компьютерные расчеты, анализируя параметры контакта. Прошло несколько секунд, она выпрямилась и удивленно кивнула. «Это определенно почерк мантикорского двигателя, мэм. Похоже на тяжелый крейсер. Я не узнаю точно, пока его не засекут радиолокаторы». «Понятно. Проследи за ним, Эва». «Слушаюсь, мэм». «Крейсер». Хонор снова откинулась на спинку кресла. Один крейсер еще не сделал погоды, но Ван Слайк был бы рад и этому. Этот корабль довел бы, наконец, его эскадру до полного кадрового состава, а остальная оперативная группа, вероятно, увидела бы в нем первую ласточку из более мощного подкрепления, которое им было обещано. Более того, крейсер мог иметь на борту почту, и даже малейший обрывок свежей информации мог принести заметное облегчение. Хонор взяла кота на колени и, почесывая его за ухом, стала обдумывать предстоящее селекторное совещание, которое адмирал Сарнов назначил на завтрашнее утро. На нем она хотела обсудить много вопросов, и не в последнюю очередь то, насколько удачно ей удалась эта хитрость с обманками. Она удобно устроилась в кресле, продумывая, как получше и потактичнее сформулировать эти вопросы. Часы отстучали еще несколько минут, и тихие размеренные звуки обычной работы на капитанском мостике шелестели вокруг, как успокаивающая мантра. В уме она проигрывала мысли и фразы, перебирая их с каким-то замедленным, почти кошачьим удовольствием. Однако мечтательность в ее глазах была обманчива. Приятный звонок, прозвучавший на пульте сектора связи, мгновенно вернул ее к реальности, и она перевела взгляд на узкую спину лейтенант-командора Мане. Офицер связи нажал кнопку и на несколько секунд застыл, слушая голос в наушниках. Хонор прищурила глаза, когда его плечи задергались. Если бы она не знала, что этот солидный человек совершенно лишен чувства юмора, она бы подумала, что он смеется. Он нажал еще несколько кнопок, затем развернул кресло к капитану. Его лицо было на редкость серьезно, но карие глаза слегка блеснули, когда он обратился к ней. «Срочное сообщение, капитан», — он помедлил секунду. «От капитана Тенкерсли, мэм». Слабый розовый румянец загорелся на скулах Хонор. Неужели весь экипаж знает про ее отношения с Полом? Но даже если и знает, их отношения абсолютно никого не касаются, черт побери. и в них нет ничего постыдного или тайного. Пол работал на верфи, так что даже запрет на близкие отношения с офицерами своей команды не имел к ним никакого отношения. Но когда она уже приготовилась наградить офицера связи сердитым взглядом, ей на помощь пришло чувство юмора. Ну, конечно, они все знали, даже адмирал Сарнов знал. Она никогда не понимала, что о полном отсутствии в ее жизни любви широко известно. И если она хотела сохранить свою тайну, то должна была бы подумать об этом раньше. А блеск в глазах Мане объяснялся вовсе не неприличными мыслями, хотя и это вполне можно было ожидать. Она вдруг поняла, что такое же доброжелательное изумление ощущает во всех офицерах ее молчаливой команды капитанского мостика. Все они, как и Мане, искренне радовались за нее. «А, ну вы видите его на мой экран», — сказала она, внезапно осознав, что уже слишком долго молчит. «Это частный вызов, мэм». Голос Мане был таким вкрадчивым, что Хонор в ответ улыбнулась краешком рта. Она поднялась из кресла, баюкая на руках кота, и отчаянно сражаясь с непослушной ямочкой на щеке. «В таком случае я пройду к терминалу кают-компании». «Конечно, мэм, я переключу туда». «Благодарю вас», — ответила Хонор со всем достоинством, которое ей удалось призвать, и направилась к люку. Он плавно сдвинулся в сторону. Хонор шагнула за порог и внезапно задумалась, зачем все-таки Пол вышел на связь. Нике оставалось минут 30 до базы, а на таком расстоянии запаздывание связи все еще составляло 17 секунд. Это, естественно, исключало нормальный разговор в режиме реального времени. Так почему Пол не подождал еще четверть часа, чтобы поговорить без помех? Теряясь в догадках, брови ее приподнялись от удивления, она усадила немца на стол, а сама села на капитанское кресло во главе стола и включила терминал. Экран вспыхнул, на нем появилось лицо Пола. «Привет, Хонор. Извини, что отвлекаю тебя, но думаю, тебе лучше знать об этом». Она хмурила брови, и лицо ее помрачнело. «Мы только что получили сигнал от тяжелого крейсера», — продолжил его записанный голос и прервался. «И это колдун, Хонор», — сказал Пол. Она застыла. Тенкерсли смотрел с экрана так, будто видел ее реакцию, и в глазах его было сочувствие и предостережение. «Им командует Юнг», — мягко сказал Пол. «И он по-прежнему старше тебя по званию. Будь осторожна, ладно?» Корабль республиканского флота «Наполеон» медленно плыл сквозь темноту, вдали от тусклого огонька красного карлика, главного в системе двойной звезды. Двигатель легкого крейсера был заглушен, активные поисковые системы отключены. А капитан, нервничая, сидел в капитанской рубке все время, пока корабль молчаливым признаком скользил внутри орбиты самой дальней и самой холодной планеты Ханкака. На экране капитан видел два четких импеллерных следа мантикорских эсминцев, но самый ближний находился на расстоянии более 12 световых минут от Наполеона, и у Хивенита не было ни малейшего намерения привлекать к себе его внимание. Командор Агилви не задумывался об операции «Аргус», когда впервые получал инструкции для участия в ней. Осознание того, что это наилучший способ спровоцировать войну, причем его корабль принимал на себя первый удар, пришло к нему чуть позже и потом только укреплялось. Операция «Аргус» длилась уже страшно долго, и тот факт, что ни один из участвующих в ней кораблей еще не был замечен, не означал, что так будет продолжаться вечно. И оставалось только продолжать делать свою работу еще, еще, еще, чтобы адмирал Роллинс получил, наконец, все нужные ему сведения. А Наполеон успел в ту же секунду убраться с Ханкака к чертовой матери. «Выходим к первой станции, сэр». Голос офицера связи звучал так же несчастно, как чувствовал себя сам Агилви. Командор постарался придать себе как можно более уверенный вид, когда оторвал взгляд от экрана и кивнул ему в ответ. «Нельзя же показывать подчиненным, что их капитан боится не меньше, чем они», – подумал он с кривой усмешкой. «Приготовьтесь к загрузке информации», – сказал он. «Есть, сэр». В рубке было очень тихо. Офицер включил резервные коммуникационные лазеры. В нынешних обстоятельствах любая утечка излучения могла выдать корабль, но местоположение разведстанций было обозначено со скрупулезной точностью. Люди, планировавшие операцию «Аргус», знали, что границы всех мантикорских звездных систем охраняются сенсорными платформами, что радиус их действий и чувствительность датчиков неизмеримо превосходили приборы Народной Республики, но ни одна система слежения не способна уследить за всем сразу. Те, кто просчитывал схемы работы и планы размещения разведстанций, принимали все это во внимание, до сих пор, по крайней мере, и по праву получали свою корочку хлеба. А Гилви усмехнулся подвернувшейся поговорке. «Аргус стоил миллиарды. Малозаметные разведстанции доставляли сюда с расстояния в 2 световых месяца. Они выныривали из гиперпространства вдали от звезды, немного разгонялись на минимальной тяге, по инерции проплывали мимо мантикорских датчиков и, наконец, тормозились в нужном месте». Крохотный всплеск энергии двигателя, который выводил их на выбранные позиции, был так мал, что становился совершенно незаметным уже в нескольких тысячах километров. Но протащить сюда разведстанции было самой простой частью операции. Непрофессионалы обычно забывают о том, насколько огромна и пуста любая звездная система. Даже самый большой космический корабль на ее фоне покажется всего лишь пылинкой. Пока разведстанция не излучала и не оставляла энергетического следа, привлекающего к себе внимание, она могла оставаться невидимкой. Системы датчиков слежения были самыми крохотными и оборудованы самыми хитроумными системами подавления излучений, какие когда-либо производил Хевен. Или, уточнил для себя Агилви, тайно покупал у Солнечной Лиги. Наибольший риск был связан с маломощными лазерными лучами, которые осуществляли передачу со станции шпионов на центральное запоминающее устройство корабля. Но даже здесь опасность была сведена до абсолютного минимума. Передача осуществлялась только в импульсном режиме с предварительным сжатием данных. Даже если бы кто-то случайно оказался на пути луча, ему потребовалось бы невероятное везение, чтобы понять, что он что-то услышал. А программное обеспечение разведстанций не позволяло им выходить на связь, если датчики обнаруживали какой-либо объект, который мог бы перехватить их сообщение. Однако у мантикорцев все-таки оставался очень маленький шанс обнаружить крошечные разведстанции. Сами они были бы бесполезны для корабля, который собирал их информацию. Это и было слабое звено системы, потому что даже самый маленький космический корабль все-таки больше любой сенсорной системы. А собирая информацию, корабль вынужден был становиться источником излучения, пусть и едва заметного. «Лазер готов, сэр. Подходим к точке передачи сигнала через 19 секунд». «Начните, когда прибудем к месту назначения». «Есть, сэр. Выполняю». Прошли томительные секунды. Офицер облизнул губы. «Приступаем, сэр». А Гилви напрягся и до неприличия поспешно перевел глаза на экран. С мучительным напряжением он смотрел на мантикорские эсминцы, но те продолжали свой путь в блаженном неведении. А затем... «Сеанс окончен, сэр». Офицер связи отключил лазер, не успев утереть пот со лба. И Агилви улыбнулся, несмотря на напряжение. «Дело сделано, Джейми». Агилви потер руки и, усмехнувшись, посмотрел на артиллериста. «Ну что, мисс Остел, посмотрим, что нам осталось?» «Прекрасная идея, сэр». Тактик усмехнулась в ответ и запросила у компьютера расшифровку только что снятых данных Аргуса. Несколько минут прошло в молчании, потому что последний сбор урожая происходил 1.5 месяца назад. Нужно было проанализировать большой объем информации. Вдруг Остел выпрямилась и резко подняла глаза от экрана. «У меня вырисовывается кое-что интересное, сэр». Скрытое волнение в ее голосе как ветром вынесло Агилви из кресла, неожиданно для него самого. В несколько быстрых шагов он пересек рубку и склонился над плечом Остел, пока она продолжала стучать по клавишам. Ее монитор несколько секунд мигал, затем изображение появилось снова, и в углу засветился индикатор даты и времени. Агилви резко выдохнул, когда перед ним на экране развернулась запись сигнатур. 2 десятка кораблей стены. Нет, еще больше. Господи, этих ублюдков было более 30. Боже, да это же были целиком все корабли стены Мантикоры. Задержав дыхание, он таращился на экран, не в силах поверить своим глазам. А в это время огромный флот неторопливо выстраивался в походный порядок. Затем скорость воспроизведения записи резко возросла, и невероятное сборище импеллерных сигнатур на головокружительной скорости двинулось сквозь звездную систему. «Это должно быть какие-то маневры, только такое объяснение имеет смысл», — безмолвно повторял Агилви снова и снова, словно творя заклинание, которое способно предотвратить неминуемое разочарование. Но разочарование не пришло. Громадные дредноуты и супер-дредноуты шли не сворачивая, плавно уносясь прочь от Ханкака, пока не достигли гиперграницы. А затем исчезли. Просто исчезли. Все до одного, черт возьми. И Агилви медленно и с почти болезненной осторожностью выпрямился. «Они вернулись, Майдж?» — полушепотом спросил он. Артиллерист, округлив глаза, отрицательно покачала головой. «Но ведь если бы они вернулись, наша станция в этом секторе обязательно засекла бы их, разве нет?» — настаивал командор. «Не обязательно, сэр. Монти могли вернуться курсом, лежавшим вне зоны охвата. Если мы исключаем вариант, что они знают о системах слежения и намеренно устроили этот трюк, чтобы обмануть нас, то они должны вернуться из любого маневра примерно тем же курсом, что и в обратном направлении. Если же они сделают так, датчики нашей станции смогут засечь их, сэр». Агилви кивнул и потер переносицу. «Это невероятно. Мысль о том, что мантикорцы могут проводить какие-то учения в удалении от Ханкака в такое напряженное время, на первый взгляд, была смехотворна. Но какой бы невозможной она ни казалась, они, кажется, сделали кое-что более нелепое. Они увели весь флот. Станция Ханкак осталась абсолютно беззащитной». Он еще раз глубоко вздохнул и посмотрел на астронавигатора. «Как скоро мы можем убраться из этой чертовой дыры? Чтобы наш след не засекли при входе в гиперпространство?» «Конечно, чтобы не засекли!» Пальцы космического пилота запорхали по клавиатуре. Она решала задачу. «Двигаясь в этом направлении, за 94,8 часа мы выйдем за пределы досягаемости известных мантикорских следящих систем». «Проклятие!» – прошептал Агилви. Он нервно потирал руки, пытаясь совладать с нетерпением. Важно было избежать любого риска. Ему придется подождать, заставить себя затаиться еще на 4 дня, прежде чем он сможет устремиться домой с этими невероятными новостями. Но как только они окажутся на Сифорде... «Отлично», — твердо сказал он. «Режим полного молчания. От корабля не должно исходить ни единого импульса. Джейми, отменяем загрузку данных остальных станций. Майтс, вы должны глаз не спускать с показаний пассивных датчиков и докладывать мне о малейшей угрозе. Полученная информация уже окупила все затраты на эту операцию с самого первого дня, и мы доставим ее домой, даже если нам придется прорываться в гиперпространство под самым носом у мантикорцев». «А разве мы не нарушаем тем самым режим секретности операции «Аргус», сэр?» – возразил его старпом. «Я не хочу привлекать к нам никакого внимания», – глухо сказала Гилви. «Но то, что мы можем потерять сейчас, слишком важно. Так что если нам хотя бы покажется, что Монти могут нас засечь, мы рванем отсюда в ту же секунду. И черт с ней, с этой операцией «Аргус». Это именно то, чего ждал адмирал Роллинс. И мы с божьей помощью доложим ему об этом».